Когда ты рядом, дух поет, сознание радуя, сознание радуя, души свободен горизонт, в полнеба радуга, в твоем сиянии блекнет мир, в его мозаике ни розы, ни душистый мирт не манят странника, и все достоинства земли картины грустные. Но виден чудный край вдали в твоем присутствии. Ты рядом, дух поет, сознание радуя, души свободен.